Глава 8. Дым полз дальше. Медленно, шаг за шагом, словно сознательное существо, которое нащупывает дорогу, прежде чем двинуться вперед, пробирался он в поперечные штольни, на станции, полз по потолку и заполнял все помещения. Рудничные вентиляторы отсасывали его. Насосы вгоняли миллионы кубических метров свежего воздуха. И, наконец, почти незаметно, дым начал редеть. Алан проснулся и больными, воспаленными глазами посмотрел на молочно-белый дым. Он не сразу сообразил, где находится. Перед ним стояла длинная низкая машина из блестящей стали и меди. Ее механизм бесшумно вращался. До половины углубленное в землю маховое колесо как будто не работало, но при более внимательном взгляде можно было заметить скользившие вверх и вниз блестящие полоски. Колесо делало 900 оборотов в минуту и было так точно выверено, что казалось неподвижным. Тут Алан сразу понял, где он. Он все еще был на станции Смитта. В тумане колыхалась чья-то фигура. «Это вы, Смит?» Фигура приблизилась, и он узнал Робинсона. «Я сменил Смита, Алан», — сказал Робинсон, долговязый худой американец. «Я долго спал?» «Нет, всего час». «Где остальные?» Робинсон сообщил, что все отправились расчищать путь. Дым рассеивается, и в штольне уже немного легче дышать. На 19-й станции, 380-й километр, остались в живых еще 7 человек. «Есть еще люди. Неужели в этой ужасной штольне еще остался кто-нибудь в живых?» Робинсон рассказал дальше, что на 19-й станции остался инженер по имени Штром, который обслуживает машины. Он спас еще 6 человек, и все чувствуют себя хорошо. Инженеры еще не добрались до них, но восстановили телефонное сообщение и говорили со станцией. «Нет ли среди них Хобби?» «Нет». Алан опустил глаза. Помолчав, он спросил. «Кто этот Штром?» Робинсон пожал плечами. «Вот это и странно. Никто не знает. Он не туннельный инженер». Тогда Алан вспомнил, что Штром — электротехник, работавший на одной из электрических станций Бермудских островов. Впоследствии выяснилось, что Штром приехал лишь осмотреть туннель. Во время взрыва он был на участке Бермана, за 3 километра от 19-й станции. Эту станцию он осматривал всего за час до катастрофы, и так как не очень доверял обслуживавшей ее бригаде, тотчас же вернулся туда. Штром был единственным человеком, который пошел вглубь туннеля, вместо того, чтобы бежать из него. Часа через два Алан увидел его. Штром проработал 48 часов, но на его лице не было и следов утомления. Особенно бросилась в глаза Алану его аккуратная прическа. Штром был невысокого роста, узкогруд. Ему не исполнилось еще и 30 лет. Он был русский немец из прибалтийских провинций. У него было неподвижное худое лицо, темные маленькие глаза и острая черная бородка. «Я хочу, чтобы мы стали друзьями, Штром», — сказал Алан, пожимая руку молодому человеку, поразившему его своей смелостью. Но Штром только вежливо поклонился. Лицо его сохранило свое бесстрастное выражение. Штром принял на свою станцию 6 отчаявшихся беглецов. Дверные щели он законопатил промасленной паклей, так что воздух здесь был сравнительно сносный. Штром непрерывно накачивал воздух и воду в горящие штольни. Но ему удалось бы продержаться здесь еще не более 3 часов, а потом он задохнулся бы. Это он знал наверняка. От этой дальней станции они должны были продвигаться уже пешком. Через сошедшие с рельсов опрокинутые платформы, через груды камня, шпалы и сломанные столбы, шаг за шагом они ползли вперед в гущу дыма. Здесь трупы лежали кучами. Дальше путь оказался свободным, и они быстро пошли вперед. Вдруг Алан остановился. «Послушайте», — сказал он, — «кажется, чей-то голос». Они остановились, прислушиваясь. Ни звука. «Я ясно слышал голос. Прислушайтесь, а я буду звать». И в самом деле на возглас Алана ответил тихий звук, словно далекий голос из ночной тьмы. «Кто-то находится в штольне», — взволнованно сказал Алан. Теперь и остальные услышали далекий, еле уловимый звук. Продолжая звать и прислушиваться, они обыскали темную штольню. И, наконец, в поперечной штольне, где как вихрь свистел вгоняемый воздух, они наткнулись на старика, который сидел на земле, прислонясь головой к стенке. Рядом с ним лежал труп негра с открытым круглым ртом, полным зубов. Старик слабо улыбнулся. Истощенный, увядший, с жидкими, белыми, как снег, волосами, развивавшимися по ветру, он казался столетним. Глаза были неестественно расширены, так что вокруг зрачка виднелась белая роговая оболочка. Он был слишком изнеможен, чтобы двигаться, и мог только слегка улыбаться. «Я знал, Мак, что ты придешь за мной», — невнятно пробормотал он. Тогда Алан узнал его. «Да ведь это Хобби!» Испуганный и в то же время радостно воскликнул он и поднял старца. «Хобби?» — недоверчиво переспросили остальные. Они его не узнали. «Хобби! Ты!» — переспросил и Алан, не в силах скрыть радость и умиление. Хоббит только слабо кивнул. «I'm all right», — прошептал он, потом указал на мертвого негра и сказал. «Этот негр доставил мне много хлопот, но в конце концов он у меня все же умер». Хобби несколько недель пролежал в госпитале, витая между жизнью и смертью. В конце концов его здоровая натура победила. Но это уже не был прежний Хобби. Его память ослабла, и он никак не мог рассказать, каким образом попал в эту поперечную штольню. Было лишь установлено, что у него были с собой кислородные аппараты и фонари из того маленького квершлага, где за день до катастрофы лежал погибший монтёр. Что касается негра Джексона, то он не задохнулся, а умер от голода и изнеможения. Лишь изредка выходили поезда из туннеля, лишь изредка спускались в него. Отряды инженеров героически боролись с дымом. Борьба была небезопасна. Десятки участвовавших в ней тяжело заболели, отравленные дымом. Пятеро из них умерли. Три американца, один француз и один японец. Армия же рабочих бездействовала. Они бросили работу. Тысячной толпой стояли они на уступах выемки и смотрели, что делают Алан и его инженеры. Рабочие стояли и не хотели даже пальцем пошевелить. Большие осветительные машины, вентиляторы и насосы обслуживались инженерами, у которых от усталости смыкались глаза. К мерзнувшим толпам рабочих примешивалось множество любопытных, привлеченных атмосферой ужаса. Ежечасно поезда выбрасывали новые партии. Железная дорога Хабакен-Мак-Сити приносила огромный доход. За одну неделю она собрала 2 миллиона долларов. Синдикат немедленно повысил стоимость проезда. Туннельная гостиница была переполнена репортерами газет. В город приезжали тысячи автомобилей с дамами и мужчинами, жаждавшими увидеть место катастрофы. Они болтали без умолку и привозили с собой корзины с обильной закуской. Но все с затаённым ужасом глядели на 4 дымовых столба, подымавшихся непрерывно крутясь к голубому октябрьскому небу над стеклянными крышами близ устья туннеля. Это был дым, который вентиляторы отсасывали из штолен. И все же там внутри были люди. Часами могли ждать любопытные, хотя им ничего не удавалось увидеть, так как трупы погибших вывозили только ночью. Слащавый запах хлорной извести проникал из станционного здания. Работы по очистке туннеля отняли много недель. В деревянной штольне, большая часть которой выгорела, работа была особенно затруднена. Продвигаться можно было лишь шаг за шагом. Трупы лежали здесь грудами. Большинство из них было страшно изуродовано, и иногда трудно было отличить обуглившийся столб от обуглившегося человека. Они были повсюду. Они лежали под мусором. Они сидели на корточках за обгорелыми балками и скалили зубы навстречу продвигавшимся вперед людям. Даже храбрейших охватывал страх в этом ужасном морге. Алан неутомимо руководил работами. В покойницкой, в палатах госпиталей разыгрывались те потрясающие сцены, которые влечет за собой каждая катастрофа. Плачущие женщины и мужчины, не помня себя от горя, ищут своих близких, находят их, рыдают, падают в обморок, но в большинстве своем погибшие остались неузнанными. Маленький крематорий в стороне от Мак-Сити работал день и ночь. Служители разных религий и сект по очереди исполняли печальный обряд. Ряд ночей маленький крематорий в лесу был ярко освещен, и все еще бесконечные вереницы деревянных гробов стояли в вестибюле. У одной только разрушенной бурильной машины было найдено 480 трупов. В общем, катастрофа поглотила 2817 человеческих жизней. Когда обломки бурильной машины были убраны, внезапно обнаружилась зияющая дыра. Буры вскрыли огромную пещеру. При свете прожектора оказалось, что эта пещера имела около 100 метров ширины. Глубина была невелика. Камню нужно было 3,5 секунды, чтобы достигнуть дна, что соответствовало 60 метрам. Причину катастрофы нельзя было точно определить, но крупнейшие авторитеты придерживались того взгляда, что образовавшаяся от химического разложения пещера была наполнена газами, проникшими в штольню и вспыхнувшими при взрывании породы. В тот же день Алан приступил к исследованию вскрывшейся пещеры. Это была расселена длиной около 1000 метров, совершенно сухая. Дно и стены ее состояли из той неизвестной, рыхлой, радиоактивной руды, которую геологи назвали субмаринием. Штольни были приведены в порядок, инженеры аккуратно обслуживали движение. Но работа стояла.